Следователь еще спал, когда на утро следующего дня к нему приехал Патмосов и прямо прошел к нему в спальню. «Вы извините меня, что я прямо лезу, но времени мало». «Здороваясь», — сказал он лежащему в постели Ястребову. Ястребов встрепенулся. «Что-нибудь новое?» «Резцова арестовал». «Что же, он?» «Сказать не могу, но странного много». 27-го он ушел из квартиры и не показывался в ней. Я отрядил искать его по всем вертепам, и вот на Подольской. В непотребном доме его нашли совсем пьяного. Он угощал компанию и хвастал деньгами. Я приехал и арестовал его. Свез в отделение к нам, и там у него нашли 400 рублей и серебряный портсигар с монограммами. «Спрашивали?» — быстро спросил Ястребов. «Украл, несомненно, но путает. Что был у Лукерьи, сознается, а где ночь провел, не указывает». «Ну вот, понятно, он убил!» — воскликнул Ястребов. «Где же он?» «Вам его сегодня к 11 часам доставят». «Вы будете?» «Нет, я хочу на похороны сходить». Ястребов стал одеваться, а Патмосов собрался уходить. «Вот найденное у него и протокол обыска», — сказал он, кладя на стол деньги в засаленном кошельке и массивный портсигар. «Из залогов, верно», — предположил Ястребов. «Вы позвольте взять его на несколько часов?» — попросил Патмосов. «Пожалуйста». Патмосов ушел, а Ястребов напился чаю и прошел в камеру. Флегонтов был уже на месте. «Ну, Севастьян Лукич, — весело сказал Ястребов, — убийца-то, кажется, у нас. Сейчас приведут». «Кто же это, Виктор Иванович?» «А Резцов, слесарь Резцов. Патмосов тоже говорит?» «Он и арестовал, да что он! Знаете, они все сыщики только как ищейки, если их по следу пустить. А чтобы додуматься до истины...» В этот момент дверь распахнулась, и в камеру в сопровождении сторожа ввалился Трехин. «Вот и я! Честь имею кланяться!» Ястребов сердито посмотрел на него и строго сказал: «Надо было доложить о себе, а не врываться!» — «Я не врывался. А если ваш сторож свою цигарку курит, мне некогда ждать. Я хочу еще на погребение поспеть». — «Садитесь», — сказал ему Ястребов. — «Сел». Трехин опустился на стул, вытянул ноги и закурил папироску. — «Рекомендую вам говорить только правду», — предупредил Ястребов и предложил обычные вопросы. — «Трехин Степан Петров, православный, 34 лет. Холостой дворянин, поручик в отставке. Вот, под судом не был, у следователя впервые». Трехин затянулся папироской. «Так. Так вот, некая девица Караваева обвиняет вас...» Трехин резко повернулся на стуле. «В убийстве дяди! Ха-ха-ха!» «Что вы можете сказать по этому поводу?» — сухо спросил следователь. «То, что она дура. Захоти я, и она сегодня же придет к вам и будет клясться, что наплела, но мне плевать». «Однако вы не любили своего дяди». «За что любить? Жид, закладчик». «Вы грозили убить его?» «И не раз. И убил бы, если бы на момент попал», — сверкая глазами, ответил Трехин. «Хм... И вот он убит». «Где вы были 27-го числа?» «Разве я помню?» «Ну, постарайтесь припомнить. Припомните хотя, были вы в Павловске или нет?» «В Павловске?» «Был». «И поздно уехали?» «В час ночи». «И дядю видели?» «Видал». «Где?» «На вокзале. Он шел и разговаривал с одним молодым человеком. Пошел мимо театра по дороге к павильону». Следователь быстро переглянулся с Флегонтовым. «Ну-с, а вы, значит, сзади шли?» «Да», — угрюмо ответил Трехин. — «Я с ним говорить хотел». — «И что же?» — «Не дождался, когда он кончит, и бросил их». — «Куда же вы пошли?» — «А это уж мое дело», — резко ответил Трехин. — «Совершенно верно. Потрудитесь подписать ваши показания». — «С полным удовольствием». И Трехин с росчерком подписал свою фамилию. — «Извольте». — «А теперь, господин Трехин, — сказал следователь, — я вас должен арестовать и припроводить в тюрьму». Трехин вскочил и исступленно завопил, тараща глаза. «Что ж вы мне не верите? Дворянину не верите? По оговору девки, я убийца! — Пожалуйста, не кричите, — сказал Ястребов. — Возьмите его, — приказал он вошедшей тюремной страже. Трехин хотел что-то сказать, приостановился, но вдруг с отчаянием махнул рукою и вышел из камеры. В эту минуту вошел городовой с рассыльной книгой. — А, Резцова привели! — Так точно, — ответил городовой, подавая книгу. Ястребов расписался. — Пустите его! В камеру широким шагом вошел Резцов и остановился у порога с видом привычного ко всему человека. Это был парень лет 30, типичный мастеровой, в высоких сапогах и пиджаке поверх парусиновой грязной блузы. — Вас вчера задержали в доме терпимости на Подольской улице? — Так точно. — Кутили? — Так точно. — На какие же деньги? — Нашел. Шел это ночью по загородному мимо полка и нашел. Лежит папиросница. Я ее взял, а в ней деньги. — Так. — Лукерью Анфисову вы знаете? — И очень даже хорошо. Земляки. — Когда вы у нее были в последний раз? — Позавчера, 27 числа. — И пробыли? — Так часов до 8. — На 8 уехал. — А не поранее? — Никак нет. Спросите ее. — Хозяина Дергачева вы видели? — Не видел. Лукерья ходила в комнаты. Он обедал, потом спал. — Так что вы и ушли после него? Резцов чуть улыбнулся и ответил. — Зачем после, когда в 8 часов? — А он ушел в котором часу? — А я-то почем знаю, уже резко ответил Резцов. — Пока довольно, — сказал следователь и приказал увести Резцова. — Господин просит войти, — сообщил сторож и подал Ястребову карточку. Ястребов прочел. — Карл Эмильевич Розенцвейк. — Проси. В комнату вошел маленького роста седой старичок, одетый в длинный нанковый сюртук с тростью в руке. Он церемонно поклонился, сел и, обернувшись всем корпусом к Ястребову, заговорил. — Я... За убийство господина Дергачев прошу взять господина Савельев. Да, молодой господин Савельев, Николай Николаевич. А почему? Господин Дергачев и я с ним давали денег под вексель, под гуд вексель. А Савельев давал 2 векселя на 1200 рублей и брал у нас деньги. А потом мы узнал, что его папаша не давал свой подпись. Значит, этот Савельев дал вам с чужой подписью вексель? — Я. — С подписом отца. Коммерцсоветник Савельев. Следователь кивнул. — Я, — продолжал немец. — А 28-го им был срок. И я видел, как Савельев этот был в Павловск и ловил Дергачев, и был пьян. Это он убил его и взял вексель. Завтра я осмотрю бумаги покойного, и если этих векселей не окажется, я приму к сведению ваше сообщение. Пожалуйста. Это очень дурной молодой человек. Николай Николаевич, сын Савельева, свой дом на Гороховой у Красного моста. Это он сделал. Немец встал, торжественно откланялся и вышел. Ястребов вскочил с кресла. — Вот вам и третий. Что вы скажете? — Трудное дело, Виктор Иванович, — вздохнув, сказал Флегонтов. — Запутанное дело.